Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. Предо мною стоял, я узнал его сразу, Христос. Мир тебе, произнес, и наполнилась горница светом. И растаяло сердце в потоке наклынувших слез. Я к ногам его пал, и такой благодатной молитвой были слезы мои, растворившие тихо. Прости. Спаситель стоял, озаренный смущенной улыбкой. Словно он согрешил, словно я его должен простить. Не царем, а слугой я пришел в твою мрачную келью. Мой карающий меч не закон, а моя благодать. Я тебе покажу мою первую заповедь белую. Я тебя научу, как из праха людей поднимать. Суд идет. Прозвучало сужу за грехи осуждения. Приговор в исполнение сейчас приведу, посмотри. И склонив, царь Бог предо мною смиренно колени. И омыл своей кровью порочные ноги мои. Я прошу вас, друзья, никого никогда не судите. Научитесь всегда согрешающим людям прощать. И откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель. И по слову Его воцарится в душе благодать. И откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель. И по слову Его воцарится в душе благодать.